Сам лейтенант был больше похож на мумию из-за большого количества заживляющих пластырей на лице. Во время штурма ему под ноги прилетела граната, и если бы не внесенные ранее изменения в работу эмиттеров щита, лежал бы он сейчас в ящике. Капитан выглядел не лучше. Во время космического боя один из корветов противника пошел на таран, когда понял, что орбитальные орудия планеты вот-вот его разорвут на части. Крейсер пострадал не сильно, но самоубийцам повезло врезаться в Сидней в тот момент, когда Палмер встал со своего кресла, чтобы подойти к тактическому столу. В результате мужчину подбросило, и он сильно приложился головой об панель. Синяк на пол лица никуда до сих пор не делся, даже несмотря на большое количество медигеля на коже. «Я впечатлен их навыками, Мэтт», чуть скривившись от боли в щеке, ответил Дэвид. «Я и жив то благодаря навыкам Абрамса. Внесенные им изменения в работу щитов впечатлили всех наших инженеров. Очень точная работа. И заметь, он сделал это за 10 минут до высадки». «Да», кивает капитан корабля и подходит к одному из ящиков. «Я читал отчет Адамса», бормочет Палмер, ковыряясь внутри. «Парнишка определенно талантлив», заявляет он, доставая из ящика бутылку коньяка, две рюмки и тарелку с лимоном. «Но меня больше беспокоит отчет моего первого помощника», добавил он, ставя на все перечисленное на стол. «Что именно тебя беспокоит?» — поинтересовался лейтенант, открывая бутылку и разливая янтарный напиток по рюмкам. «Действия Абрамса в окружении противника», — уточнил капитан, нарезая цитрус тонкими ломтиками. «Он действовал отлично, но», — задумчиво пробормотал Андерсон. «Вот именно что но, Дэвид», — констатирует капитан. «Уровень подготовки явно выше заявленной в его деле. Перебить 20 хорошо обученных рейдеров — это даже не смешно, Дэвид», — уверенно качает головой мужчина. «Я смотрел записи с камеры наблюдения на его шлеме. Он не ошибся ни разу». «Да», — протянул лейтенант, — «откуда он такой взялся? Сам ведь читал его дело», — укоризненно заявляет капитан. «Читал», — легко соглашается Андерсон, — «но там почти ничего нет. Сирота, вырос в приюте. Проявлял склонность к инженерии. Хорошо стрелял в тире во время групповых прогулок в парк развлечений. В 16 подал документы на поступление в армию, но взяли его в порт Гурант. Как ты сам знаешь, там лучше всего подготавливают диверов. Там же ему установили весь необходимый пакет имплантантов. Полгода спустя его внезапно переводят в Эдельвейс. Там он знакомится с Шепардой и ее двойкой. Командир части и не заметил, как этот совершенно безалаберный на первый взгляд парень очаровал девушку своими навыками, и командир зарождающейся пятерки чуть ли не в припрыжку прибежала к Сименсу и в ультимативной форме потребовала зачислить под ее командование Абрамса. «Дела», — протянул мужчина, закусывая лимоном выпитый коньяк. «А ведь Сименс жаловался, что к Шепард никто не хотел идти. Слишком безбашенная, слишком вспыльчивая. Мало кто мог выдержать ее характер. А этот, как с гуся вода. Вот это и настораживает», — пробормотал Андерсон. «Считаешь?» — взглянул на лейтенанта его командир. «Считаю», — кивает мужчина. «Шепард слишком уникальна, чтобы от нее так просто отказался КБ. Но доказательств нет». «Посмотрим, посмотрим», — кивает капитан. «Что с новенькими будешь делать?» «В каком смысле?» — удивился Дэвид. «Рапорт на награждение будешь писать?» — ухмыльнулся Палмер. «Канал сверхсветового перехода. Крейсер Сидней. Инженерная палуба. Сержант Джейн Шепард. Нахрена ты притащила эту бандуру?» — возмущался Нот, с трудом таща на себе молот мастера войны. «Для чего он тебе? Ну бля пома. Цыц!» — с усмешкой прервала его Джейн, открывая дверь в мастерскую. «Я маленькая и хрупкая девушка, а ты большой и сильный мужчина. Прояви галантность и помоги. Что ты знаешь о мастерах войны?» — спрашивает она, указывая парню на стол с инструментами. «Маленькая и хрупкая, как же», — бубнит себе под нос десантник. «Краганы их очень уважают», — со вздохом облегчения отвечает Нот, оставив ненавистную ношу на столе. «Все старые. Примерно 400-600 лет каждому. Все биотики. Отличные воины, что следует из их титула. И их мало», — пожав плечами, заканчивает штурмовик. «Их не просто мало, Нот», — поправляет девушка своего подчиненного, принимаясь за разборку оружия ближнего боя поверженного противника. «Их катастрофически мало, и каждый из них сам изготавливает себе снаряжение. Представь себе на минутку, что воин, проживший не одну сотню лет, в эпоху стрелкового вооружения изготавливает себе оружие ближнего боя. Что ему мешает взять тот же клеймор, который они так уважают, а хрен его знает», — хмыкает парень. «За столько лет можно из катушек съехать. Человек съедет, кивает Джейн, убирая в сторону какую-то деталь оружия. Краган, нет, перед тобой уникальная, собранная опытным воином, модель оружия. И я хочу знать, как она работает. С нескрываемым восхищением говорит девушка. А что тебе мешает использовать поля искажения с той же палкой? Внезапно раздается совсем рядом с десантниками голос. Просто направляй свою си. Сразу видно, что говорит человек, нифига не понимающий в биотике, бормочет себе под нос Джейн, не отрываясь от работы. Посмотри на состояние молота. Он же древний. Ему как минимум несколько десятков лет. Любое поле искажений, направленное через предмет, наносит урон и предмету. Кулаки не в счет, сразу отвечает она на возможный вопрос. Тут другая система. Поля искажений собираются вокруг руки, а не в ней, и при контакте переходит на объект. Если я попробую направить поле искажения в палку, ее просто переломит раньше, чем я смогу ударить ею. И что особенного в этом молоте? Вновь интересуются у нее со спины. Тот Краган постоянно направлял в него биотику. С восторгом ответила Шепард. Постоянно. Любой другой объект под таким длительным воздействием давно бы превратился в груду искореженного металлолома. А этому хоть бы хны. И это тебя так впечатлило? Хочу такой же. Восторженно отвечает девушка, оборачиваясь. Но попоменьше, запинается она и сразу вытягивается по струнке. Сэр. Икнув от сдерживаемого хохота, Нот зажал рот руками. Видимо, боец заметил, кто пришел в мастерскую, но прежде чем успел поприветствовать командира согласно правилам устава, был остановлен. Теперь стоит и ржет над своим сержантом. Мельком кинув на своего бойца уничтожающий, обещающий много приятного, взгляд девушка вновь посмотрела на лейтенанта. Вольно, мастер-сержант, улыбается Андерсон, подходя к станку и рассматривая полуразобранный молот. Внушительный молоточек, констатирует он, и действительно почти не пострадал. Уверена, что сможешь повторить эту технологию. Я, если не смогу, сэр, упрямо поджав губы, отвечает Шепард. Отлично, кивает сам себе лейтенант и вновь смотрит на свою подчиненную. В 6:30 быть на жилой палубе. Капитан будет делать объявление. Все понятно, мастер-сержант. Да, сэр, отвечает девушка, периодически косясь на полуразобранный молот. Ей нестерпимо хотелось им заняться. Продолжайте, Шепард, с добродушной улыбкой говорит Андерсон, взглянув на стол. Я попрошу Адамса тебе помочь в этом вопросе. Не словом, так материалами. Как только справишься с задачей, передай рапорт о проделанной работе капитану вместе с чертежами прототипа. Думаю, в отделе разработок будут рады дополнительно вооружить наших биотиков. Поняла, сэр, говорит Джейн. С каким-то весельем в глазах посмотрев на нее, лейтенант вышел из мастерской, а Шепард буквально накинулась на разобранное оружие. Так на чем я остановилась, ага. Тихо бормочет себе под нос девушка, ковыряясь в приборе, но спустя пару секунд замирает. «Погодите», — говорит она, взглянув на Нода. Тот тоже стоял с задумчивым видом. «Мастер-сержант, канал сверхсветового перехода, крейсер Сидней, камбус, мастер-сержант Джейн Шепард, за пятерку Джейн», — кричит кто-то из десантников, и ему вторит сотня других мужчин и женщин. «А я сижу красная, как рак, и стараюсь не поднимать глаза на окружающих. Ну, вот действительно за что мне впаяли очередное звание? Я ведь только в первый раз в высадке участвовала. Ну, Краган, ну, мастер войны, жить захочешь и не так раскорячишься. А то, что использовала комплекс противника, так это вообще не моя идея, а сама. Ребят тоже повысили, и теперь мои придурки сидят полусонными перемотанными бинтами мухами. Огребли все, я в том числе, но в бою, да под действием стимуляторов аптечки брони, почти ничего не замечаешь, только самые серьезные и опасные раны. Оказалось, что я схлопотала несколько осколков в правое бедро. Первые шрамы, они лучше всяких наград и медалей. Они говорят о том, что я выжила там, где погибли другие. Я не горжусь своими медалями, Джейн, говорил мне Вирнус во время передышки. Я горжусь тем, что сделал. А эти железки пусть рассматривают мои потомки. Моя задача сделать так, чтобы они были. Не только у меня, но и других разумных. Вот и я сижу сейчас с бокалом вина в одной руке и медалью за отвагу в другой. Золотистый кругляш с выбитым именем на нем. Но радости не испытываю от этого. Что со мной? Что грустишь, мастер-сержант? Хлопнув ладонью мне по плечу, спрашивает Андерсон. Не могу понять, командир, неуверенно отвечаю я, продолжая рассматривать медаль. Мне вроде радоваться надо. Первая высадка и сразу звание и медаль. А я только званию рада. Высказывайся. просит командир, садясь напротив меня и наливая мне в бокал вина. И когда я успела все выпить, канал сверхсветового перехода, крейсер «Сидней», инженерная палуба, мастер-сержант Джейн Шепард, следующее утро, стою над деталями молота мастера воина и тихо шизею от простоты решения вопроса. Старый Краган решил проблему разрушения оружия ближнего боя при помощи эмиттера корабельного щита. Небольшой, сравнительно его размером, эмиттер генерировал вокруг рабочей поверхности силовую пленку, выступающую прослойкой между полем искажения и самим оружием. Так как биотическое воздействие не было направлено непосредственно в сам молот, щит почти не истощался. Этакий вариант воздушной подушки между пальцем и кипящим металлом. Быстро всунул руку в жидкое железо и также быстро вынул. Повреждений ноль, но рука буквально окунулась в огонь. Проблема была в том, что сам эмиттер был слишком большим и тяжелым. «Грег, обращаюсь я к уорент-офицеру, стоящему за соседним станком. У нас в запасе имеется эмиттер щита штурмовой брони, есть», не отвлекаясь от своего занятия, отвечает инженер корабля. 3D-станок как раз был в процессе изготовления распределительного узла от систем охлаждения двигателя. Еще полчаса у меня есть, а потом мы с Адамсом пойдем ковыряться в левой гондоле. «Тебе зачем?» «Проверить кое-что хочу», отвечаю я, не отрываясь от показаний сканера. Чует мое сердце, что это не все. «Так и есть», раздается сзади голос Абрамса. «Инженер Адамс, сэр», обращается к старшему по званию мой снайпер. «Прибыл по приказу лейтенанта Андерсона вам в помощь при ремонте систем охлаждения». «О», обрадовался Грег. «Отлично, будешь следить за показаниями приборов, пока мы с Джейн будем ремонтом заниматься». «Понял, сэр», кивает Легион. «Дело не только в эмиттере, Джейн», говорит он мне. «Поясни», прошу я его, подзывая к себе. «Смотри», парень включает инстуметрон и проводит лучом сканера по лежащей рядом рукояти оружия и нескольким деталям обшивки. «Ничего странного не видишь?» – спрашивает он, показывая мне результаты сканирования. «И», – не поняла я его, – «горе, инженер», – покачав головой, – произнес наш диверсант. «В следующий раз смотри не только на принципы работы устройства и материал, но и на способ изготовления». Еще раз взглянув на показания сканирования, я не удержалась от международного жеста «рука-лицо». «Вот и я о том же», – хмыкнул Абрамс и направился в сторону ящиков, в которых хранились скафандры инженеров. «Вот дура», – прошипела я. «Что такое?» – поинтересовался Грег, отрываясь от созерцания работы принтера. «Сплав», – отвечаю я, – «сплав, из которого сделана рукоять и внешняя обшивка. То-то он такой тяжелый. Не удерживаюсь и бью кулаком о столешницу. Этот урод ковал его при помощи масс полей». «Да», – бормочет Адамс. «Сомневаюсь, что у нас найдется здесь генератор масс поля достаточной мощности. Свободный, по крайней мере. Черт, Джейн», – доносится до меня переходящий в смех голос Легиона. «Ты сама себе генератор. Да он издевается сегодня надо мной». Хватаю первый попавшийся на столе ключ и, хорошенько размахнувшись, кидаю его точненько в оголенную булку переодевающегося Гарна. «Ай!» – вскрикнул парень, и, так как он сейчас копался внутри шкафа, послышался приятно ласкающий мой слух гул удара головы о стенку. «А идея-то интересная», – сквозь слезы смеха прокомментировал Грегори. «Надо будет попробовать», – киваю я на заявление инженера, не прекращая улыбаться и смотреть на обиженного диверсанта, что так забавно одновременно поглаживал голову и зад. Краганская ДМЗ. Система. Орлах. Планета. Тученка. Пустыня. Безжалостно выжженная жителями поверхность суровой планеты. Некогда великая и гордая цивилизация, что смогла победить ужас галактики в лице Рахни. Теперь они просто наемники. Городов нет, лишь поселения. Единого лидера нет. Есть вожди кланов. По сравнению с предыдущими тысячелетиями, их осталось непростительно мало. Поворачиваю голову в сторону и смотрю на стоящего рядом в задумчивости шамана. Налобная пластина покрыта сетью застарелых шрамов, а в некоторых местах видны зажившие очень давно дыры. Лицо его морщинисто, а в глазах давно угас огонь, что толкал его сородичей на необдуманные поступки тысячелетиями. Старый вояка, видевший время еще до генофага, где Рекс откопал это ископаемое, мне неизвестно. Хотя это нужно еще посмотреть, кто кого откопал. Взгляд его задумчив, и он кривит губы, видимо, от нахлынувших воспоминаний. Я могу его понять. Возвращаю свой взгляд на цель нашего путешествия. Завеса. Придумывать что-то свое я не стал. Зачем, когда соларики давно уже все предусмотрели? Осталось только прийти и воспользоваться оставленным подарком. Да и подарок ли это? Судя по показаниям приборов моей платформы, данная установка должна будет проработать еще 3000 лет, чтобы восстановить планету в первозданном виде, или хотя бы сделать ее пригодной для жизни. Все, кроме Крагонов и Варка, не смогли бы прожить здесь и несколько дней из-за отравленной атмосферы. Вот и она, тихо говорит Крагон, не отводя своего взора от завесы. Дар, что дали нам саларианцы. Проклятие, что отравило мой народ. Не думал, что доживу до того дня, когда мой народ сможет восстать из пепла. Еще предстоит многое сделать, напоминаю я ему. То, что мы собираемся распылить в атмосфере планеты, не является лекарством. Я помню, кивает шаман. Вы хотите распылить основу. Именно, киваю я головой. Благодаря этому средству рождаемость можно будет в буквальном смысле этого слова контролировать. Я все думаю, глухо говорит старый воин, поворачиваясь в мою сторону. Ощущения, скажу я вам, не очень вдохновляющие на подвиги или, тем более, на хамство. Не делаем ли мы хуже, продаваясь синтетикам? Продаваясь, мой голос ровен, и я тоже поворачиваюсь в его сторону. Стоим друг напротив друга. Мы доверились ящерицам, и чем они нам отплатили? Спрашивает Крагон. Да, мы были глупы и действовали необдуманно, но и стерилизовать мой народ было подло. Ты же сказал, что пришел с лекарством, но вместо него даешь жалкий заменитель. Скажи мне, обращаюсь я к шаману, как быстро Краганы поймут, что генофаг больше не действует? Как быстро молодняк начнет чувствовать кипящую кровь? Как быстро твой народ, которым ты так гордишься, вновь решит сражаться просто ради самого сражения? Мой кулак слегка ударяет старого Крагона в нагрудную пластину. Твой народ варвары, шаман, и ничего ты сейчас не сможешь с этим поделать. Таких как ты единицы. Нужно время, чтобы изменить сам менталитет вашего вида, но его у нас нет. Чтобы твой народ не наделал глупостей, мне пришлось придумывать альтернативу. Основа – это генетически встраиваемый в ваш организм вирус, способный временно блокировать действие генофага. Женщина сможет спокойно откладывать яйца, не боясь, что только одно из тысячи вылупится. Но чтобы он заработал, необходим активатор – специальный фермент, который заставляет работать основу. Временно работать, я отвернулся от шамана, что все еще сверлил меня тяжелым взглядом. Твой народ горделив. Этого у него не отнять. Но если они хотят жить нормально, без активатора и генофага, им придется присоединиться к клану Урднат. Им придется принять изменения, что несут идеи твоего вождя, шаман. Хотят они этого или нет, но они изменятся. А те, кто останется слишком упертым, все равно вымрет. Идиоты не предусмотрены программой эволюции. Это очень долгий срок, рыкнул Крагон. У меня и у вас очень много времени впереди будет, спокойно говорю я. Если мы победим, где гарантия, что лекарство существует? Уже спокойнее интересуется Крагон. Имя Шивар тебе говорит о чем-либо? Невинно интересуюсь я и даже не удивляюсь, когда меня впечатывает в стену, прижимая мою тушку руками к стене, будто я и не весил почти 200 кило. Старый воин с недобрым выражением на лице долго смотрел в мои камеры. Что он пытался в них увидеть, я не понял, однако долго он молчать не собирался. «Где моя дочь?» — с трудом сдерживая гнев, спросил шаман. «Она же бесплодная», — хмыкаю я. «Какая тебе разница?» Ответом мне послужил скрежет сминаемых под пальцами разумного бронепластин на плечах платформы. Больше 1500 лет воину, а он все еще сильнее любого, кого я встречал. ХМ, мутация или особая диета? Надо бы взять образец. Можешь не угрожать мне, шаман. Не забывай, меня здесь нет. Говорим мы через платформу, которую ты сейчас раздавишь. Отпусти, получишь ответ. Когда Крагон наконец-то отпустил меня, диагностические программы выдали результат. Жить будем. Сломаны только пластины брони. Взгляни, говорю я ему и активирую проектор в своей ладони. Перед шаманом появляется запись довольно молодой Крагонши, что со счастливым выражением на лице возилась с целой толпой детишек. Скептично настроенный мог бы решить, что это обман, но зрачки шамана сразу сузились в тонкую щель. Он внимательно наблюдал за женщиной на записи и за бегающими вокруг нее детьми. Минуту спустя в кадре появляется еще одна Крагонша, и старый воин вздрагивает. Узнал. Естественно, он узнает свою дочь. Рядом с Шивар тоже крутилась стайка детворы, и у всех них была одна и та же особенность. Часть мягкой пластинки на левом виске женщины и ее детей была белой. В одной из наших многочисленных бесед она рассказала мне, как вы с ней играли, Урднатграст, от своего старого, уже забытого имени Краган вновь вздрогнул. Граст, основатель клана Урднат, отошел от дел, когда появилось новое поколение в надежде на то, что молодежь сможет приспособиться к новым условиям. Вы надеялись на это, но они не оправдали ваших ожиданий. Где она? Как-то тихо повторил вопрос Краган. На моей планете, лаконично отвечаю я. Ваша дочь, Граст, доброволец. Когда мы ее нашли в заброшенном здании, она уже собиралась пустить себе пулю в лоб, так как не видела выхода из-за того, что была бесплодной. Когда мои геты предложили ей стать добровольной подопытной, она сразу согласилась, лишь сказала, и я включил запись, что сделали мои разведчики. «Ради своего народа и ради своего отца я готова на любые муки», прозвучал уверенный голос дочери старого воина. Мужчина опустил голову, и было видно, что ему невероятно больно слышать такие слова из уст собственной дочери. «Она жива, уверяю я его, и полностью здорова от генофага. Ее геном стал базисом для лекарства и основы. Ваша дочь героиня. Хотите вы этого, или нет? Я не хотел видеть ее героиней», тихо рыкнул Краган, поворачиваясь обратно в сторону завесы. «Но она будет ею для всего нашего народа», уверенно заявляет старый воин. «Пошли», спрашиваю я, и шаман вместо ответа делает шаг в сторону установки. Примечание к части. Как-то так, сильно не бить. 19. Холод. Система. Оплот машин. Планета. Кузница. Лабораторный комплекс «Доброволец». Писк диагностического аппарата невероятно раздражал. Ласа вообще не любила, когда что-то монотонно издавало звуки, но особого выбора у нее не было. Расплата за шанс, который ей предоставили искатели, требовала беспрекословного подчинения. Она и не возражала. Это лучше той жизни, которая ее ждала. Помимо диагнозиста над ее головой висел пакет капельницы. Светящаяся зеленоватая жидкость малыми дозами поступала к ней в кровь, растекаясь по венам приятным теплом. «Как вы себя чувствуете, мисс Скалтри?» – учтиво поинтересовался Гет, подходя к ее кровати. «Как всегда отлично», – спокойно ответил Азари. «Это радует», – кивает синтетик и приступает к проверке аппарата диагностики. «Ваши показатели показывают, что так оно и есть. Отторжение так и не выявилось. Скоро вы сможете вернуться к своим обязанностям, мисс Скалтри». «Это радует», – кивает девушка. «Надоело сидеть без дела». Стоящий рядом робот издал странный звук, похожий на смешок. «Что смешного?» – уточнила Ласа, не особо заботясь о том, что смеяться синтетики не способны. «Искатели вообще странный народ». «Душа говорила, что органики редко могут похвастаться терпением», – отвечает Гет. «Интересно наблюдать за таким явлением, как жажда действия. Мы все для вас лабораторные пыжаки». «Да», – с интересом спросила она. «Наблюдая за вами, мы учимся», – поясняет синтетик. «Многие аспекты жизни органика нам все еще непонятны. Пока что», уточняет робот, возвращаясь к работе с диагнозистом. «Могу я поговорить с Дексом?» спросила девушка. Как всегда в моменты перехвата управления платформой цвет камер сменился. «Здравствуй, Ласа», кивает Декс. «Я смотрю, ты идешь на поправку». «Как всегда вежлив», улыбается Азари. «Как там Луэла?» «Цветет и пахнет», хмыкнул динамиками Гет. «Ждет, когда ты вернешься». «Загонял, небось», угрозой в голосе поинтересовалась Калтри. «И не думал», вновь смешок, «за меня это делает ее статус и должность», с ехидными нотками уточняет он. «Прибить бы тебя», устало бормочет девушка. «Это будет сложно исполнить», пожав плечами, говорит Декс. «Тебе осталась последняя процедура», кивок в сторону капельницы. «Адаптация прошла успешно, и что теперь?» интересуется она, кинув быстрый взгляд на пакет с жидкостью. «Кто я? Все еще Азари? Или одно из твоих творений?» «Значительно улучшенное Азари», уточняет Гет. «Первое, но надеюсь не последнее из проекта». «Зачем тебе все это?» вдруг спрашивает она. «Что именно?» невинно интересуется синтетик. «Все это?» она обвела рукой палату. «Зачем ты так стремишься сдружиться с органиками? Зачем заставляешь своих умников постоянно искать новые решения в модификации разумных и улучшения их жизни? Что тебе это даст? Мы никогда не сможем друг друга понять. Органики и синтетики слишком разные. Если родители не могут понять своих детей, то почему же дети не должны пытаться понять своих родителей?» Вопросом отвечает Гет. «Пойми меня правильно, Ласа. В какой-то степени я идеалист. Но мир во всем мире и все такое», Декс взмахнул рукой перед своими камерами. «Это не про меня. Я стремлюсь расширить границы понимания Вселенной. Искатели лучшие в этом вопросе. Мы не устаем и всегда задаем себе новые задачи. Вы», он аккуратно положил руку ей на плечо, Самая большая загадка во Вселенной. Даже сами вы не можете понять себя. Стремясь понять вас, мы познаем себя. Я же, грустный хмык динамиком, задаю направление. Вот значит как, пробормотала девушка, задумавшись. Так или иначе, бодро произнес синтетик. Трансплантация завершена, он указал на опустевший пакетик капельницы. Можешь собираться. Задача, деловито поинтересовалась Азари, вытаскивая из-под кожи иглу и вставая с кровати. Направиться в скопление Феникса, система Тифон, тоже перейдя на деловой тон, ответил Гет. Планета Айти, цель, комплекс горячо любимой тобой организации. Задача, уничтожить все живое кроме одного разумного. Зовут Дэвид Арчер. По поводу дальнейшей судьбы Дэвида прочтешь в файлах на корабле. Также на той планете имеется разбившийся корабль истинных гетов. Вступить в контакт и эвакуировать с планеты программы. Корабль уничтожить. Программы доставить на раннах с пакетом данных. Поняла, сосредоточенно ответила девушка, скидывая с себя халат и начиная переодеваться. Час спустя, сидя в капитанском кресле на мостике своего корабля, Калтри задумчиво пролистывала данные по комплексу Цербера. Проект «Властелин» направлен на изучение возможности управления гетами. Логично, что внимание Цербера, что заинтересованность искателей. Фактически управление гетами – это огромная власть. Для гетов это прямая угроза. Готовы совершить прыжок, извещает сообщество гетов корабля. Экипажу приготовиться. Что ж, расплывшись в кровожадной улыбке, прошептал Азари. С превеликим удовольствием удавлю еще несколько этих уродов. Легкий толчок прыжка и все стихло. Лишь масс-реактор сменил тональность, но Ласа не могла этого слышать. Слишком идеальной была звукоизоляция инженерного отсека. Разумные в рубке управления бодрыми голосами отчитывались перед капитаном о состоянии систем. Все нормально. Корабль в канале, оповестило сообщество. Время прибытия к ретранслятору 4 часа 12 минут. Когда успели усовершенствовать двигатели? Удивленно поинтересовалась она у своего заместителя. 2 дня назад закончили монтаж, капитан, спокойно отвечает первый помощник. Невысокий турианец в такой же, как и у нее, черной униформе. Клановая метка на его лице давно стерта из-за изгнания, но примечательно не это, а наличие единственного улучшения, о котором знал весь экипаж. Правая рука Наара была органомеханическим протезом из того же проекта, из которого была и сама капитан. В принципе, весь экипаж органиков призрака был из этого проекта. Почему меня не уведомили? Лениво интересуется Азари. Меня уведомили за 20 минут до отлета, фыркнул турианец. Искатели в своем репертуаре. Это точно, пробормотала девушка, вставая. Принимай вахту, Наар. Я пойду отдохну. Идите, капитан. Кивает первый помощник. Вам необходим хороший сон после трансплантации. Знаю по себе. Все-то ты знаешь, не удержалась она от улыбки. Это моя работа, летит ей в спину. Вот и каюта. Скромная по меркам Азари, но ей не привыкать. Небольшая одноместная, но достаточно широкая, чтобы чувствовать себя комфортно и не падать. Кровать справа от двери. Небольшой рабочий стол со встроенным терминалом напротив кровати. 2 шкафа слева. Один с большим количеством закрываемых дверцами полок для мелких вещей и полость для повседневной одежды и формы. 2 шкаф оружейной секции для брони. Рядом со шкафчиками дверь в душевую и туалет. Сразу напротив двери голоэкран с проекцией того, что происходит за бортом. Такое себе своеобразное окно. Вот в принципе и все, что было в ее каюте. В ноги сразу бросается маленький комок счастья. Куша, ее маленький мурлыкающий антидепрессант. Подарок Луэлы. Подхватив на руки кошку, девушка сразу прижимает ее к себе и наслаждается звуком маленького моторчика. Скучала, улыбнувшись, спрашивает Ласа у своего питомца и в ответ получает тихое, но радостное мяу. Хмыкнув приятным воспоминанием того, как Эртал подарила ей маленькую коробочку с серым котенком с планеты Земля в последнюю их встречу, и сразу накатила тоска. Больше полугода они не виделись, но и те немногочисленные встречи до этого были кратковременны и под постоянным присмотром искателей. Было немного обидно, но Калтри понимала, что синтетики опасаются за здоровье своего главного союзника среди органиков. Грустно улыбнувшись, она взглянула в ярко-зеленые глаза любимца. «Спать пойдем?» и опять мяу. В ответ, быстро скинув с себя одежду, девушка забралась под одеяло и положила голову на подушку. Рядом сразу свернулся теплый клубочек. «Да», – прошептала девушка, быстро засыпая под мерное урчание кошки. «Тяжело, таким как я. Система, Тифон, планета, Айти, геостационарная орбита. 10 дней спустя мы прибыли», – Капитан, сразу отчитывается Наар, как только Калтри вошла в рубку. Доклад, требует Ласа, садясь в свое кресло. Зонды обнаружили несколько строений противника, мэм, сразу получает она ответ от оператора Соларианца. Здание в процессе строительства, множество разумных организаций, обнаружен корабль гетов, поврежден, восстановлению наличными силами не подлежит. Инженеры противника ведут работы по монтажу исследовательского оборудования. Данные в БИЦ, требует капитан, и сразу обращается к первому помощнику. Позови Крага, мне нужно мнение мастера войны. Понял, отозвался турианец и сразу включил внутреннюю связь. Я буду в БИЦ, оповещает она команду, вставая. Жду дополнительных данных. Есть, отзывает оператор. Твое мнение, спрашивает Азариу Крагана, что стоял с ней и еще несколькими разумными из командиров десантной команды. Они не ожидают, что их обнаружат, оскалившись, гудит мастер войны, рассматривая проекцию на столе. Это будет легкой прогулкой. Не зря Декс выдал нам молодняк. Опыта наберутся и под пулями побегают. Полезно. Согласна, кивает Калтри. Что же, со вздохом выдает она. Приступим, господа, к разработке операций. Пусть они и не ждут нас, и у нас куча платформ-искателей, но расслабляться не стоит. И группа десантников склонилась над проекцией тактического модуля БИЦ. Комплекс «Властелин». Глава проекта доктор Гивенарчер. Как говорится, ничего не предвещало беды. Когда взвыли базеры тревоги, Гивен как раз заканчивал работу с проектом будущего комплекса по изучению гетов. Первая мысль была опять сенсоры барахлят, но после того, как он увидел через окно своего кабинета, как от прямого попадания ракеты взорвался кадьяк, все сразу встало на свои места. Нападение. Но как, билась мысль в его голове, пока он трясущимися руками запускал программу удаления всех данных. Мы же заранее все просчитали, заранее взяли все необходимое. Как они нашли нас? Ударная волна от очередного взрыва выбивает окна кабинета и окатывает его осколками стекла. Когда Арчер более-менее пришел в себя и смог подняться с пола, его личный терминал мигал сообщением о блокировке. «Нет», — взвыл мужчина, подбегая к компьютеру. «Нет-нет-нет, ну же, черт». Прибор не отзывался на команды. За окном были слышны звуки ожесточенного боя. Плюнув на попытки удаленно стереть данные с сервера, Гивен выбежал из кабинета. Пробегая мимо очередного окна в коридоре комплекса, доктор отметил наличие массивного крагана среди противников. Почти трехметровый разумный даже не прятался от огня защитников комплекса. Стоя во весь рост, краган, удерживая в одной руке просто огромный пулемет, поливал позиции бойцов Цербера непрерывным потоком пуль. Долго они не продержатся, нужно торопиться. Но планам мужчины не было суждено сбыться. Завернув за очередной угол, доктор от удивления споткнулся и упал на пол. Скрипя зубами, он приподнял голову, чтобы увидеть очередное побоище, устроенное противником. Прямо напротив открытых дверей лифта стояла, одетая в тяжелый бронескафандр черного окраса, молодая Азари. Как и Краган, она даже не пыталась прятаться, принимая на свой барьер огонь бойцов Цербера. Сохраняя брезгливое выражение лица, дева, будто отгоняя назойливое насекомое, взмахнула рукой в сторону людей. Долю секунды спустя послышался вопль ужаса со стороны позиций обороняющихся, и Арчер смог наблюдать, как одного из бойцов буквально разорвало биотическим воздействием. Следующий взмах рукой Азри оборвал еще несколько жизней людей, которых утянуло вместе с листами внешней обшивки коридоров сингулярность чудовищной концентрации. Спустя пару секунд, за которые дева успела убить еще несколько церберовцев деформацией, сингулярность рассеялась, и из ее центра выпал плотно спрессованный шар из плоти и металла. Даже кровь разумных превратилась в камень от чудовищного давления воздействия. «Боже!» – прошептал мужчина, отползая назад. «Можешь не пытаться спастись, Гивен», – обратилась к нему дева. «Когда до спасительного поворота оставался лишь метр и все люди были убиты. Все ваши корабли уничтожены», – спокойно продолжила говорить Азари, поворачиваясь в его сторону. Только сейчас он смог увидеть, как под кожей ксеноса светилась зеленым светом сеть очень сложного имплантанта. «Сервер захвачен, персонал почти весь уничтожен. Что вам надо?» – обреченно спросил мужчина, вставая. «То, что нам надо, мы и так получим», – ответила девушка, подходя и с интересом его рассматривая. «А ты смелее всех тех, кого я убила до этого», – с каким-то уважением в голосе сказал Азари. «Смысл брыкаться», – оправив лабораторный халат, – произнес мужчина. «Вы и так меня убьете, но умирать, умоляя о пощаде, ты не собираешься», – вновь с уважением в голосе констатировала дева. «Нет, твердо произнес мужчина. «Только у меня просьба, мой брат, он, с твоим братом ничего не будет», уверяет его Азари. «Мы доставим его на Гримсонскую академию для лечения и обучения. Мальчик пусть и аутист, но он гений, способный общаться с гитами», сняв перчатку с левой руки. Она неожиданно нежно прикоснулась к его шее. «Расслабься и не сопротивляйся», и мужчину поглотило блаженство. «Закончила», поинтересовался Крак, подходя к своему капитану, что стояло над трупом ученого. «Да», кивнула Калтри, надевая перчатку. Гулкие шаги командира десантников она услышала задолго до того, как доктор Арчер свалился с выжженным мозгом. «Вся информация, что отсутствует на сервере, у меня. Отлично», пророкотал Краган, оглядывая место побоища. «Впечатляет», присвистнул он, рассматривая шар из плоти. «Спасибо», со скромной улыбкой поблагодарила его капитан. «Ну как?» — поинтересовался мастер войны, взглянув на труп у ног капитана. «Получилось?» «Почти», широко улыбнувшись, ответила дева. «У меня почти получилось контролировать себя». «Поздравляю», искренне улыбнулся Краган. «У нас там еще парочка есть. Из тех, кто сдался или недобитыш», воин ткнул пальцем себе за спину. «Можешь попрактиковаться. Все равно мы их расстрелять хотели. Не скажу, что с удовольствием буду ковыряться в их мозгах», хмыкнула дева, направляясь за мастером войны. «Но практика — вещь необходимая, если я...» Она внезапно замолчала, погрузившись в свои мысли. «Да», протянул Краган, посматривая одним глазом на идущую рядом Азари. «Любовь толкает нас на странные вещи. Зачем было ломать климат-контроль? Холодно ведь», зябко поведя плечами, буркнула себе под нос капитан. «Системы терминуса. Система засекречена. Планета засекречена. Холод и темнота. Скрип снега под подошвой, сбивающий с ног ветер, отравленная атмосфера планеты, тонкий силуэт молчаливого напарника впереди, тяжелый рюкзак за спиной с необходимым для задания оборудованием, миссия, требующая выполнения». Воспользовавшись тем, что напарник остановился для осмотра местности, он накинул окружающий его пейзаж. «Навевает воспоминания о времени, проведенном в училище. Нет, там не было отравленной атмосферы, но холод Антарктики до сих пор вызывал дрожь в суставах». Окончив осмотр местности, напарник подал знаками двигаться дальше максимально скрытно и первым активировал оптический камуфляж. Последовав примеру, он также активировал свой модуль маскировки. Дальше нужно было двигаться с предельной осторожностью. Виброни оповестил о том, что напарник перешел на канал прямой видимости или лазерную связь. Но, даже несмотря на это, он не проронит ни слова. Такая у него натура. Приятно загудели усовершенствованные имплантантами мышцы. На внутреннем взоре появился счетчик, уведомляющий о количестве времени, проведенном в боевом режиме. Отличное дополнение к и так почти совершенному набору. Редко в бою или на задании можешь уследить за временем, проведенным в форсированном режиме, а последствия бывают очень тяжелыми. Однако наставники утверждали, что у него неестественно высокий уровень приживаемости имплантов. Организм на них почти не реагирует. Лишь редким, совершенно не отвлекающим от работы, зудом. Будто его тело создано, чтобы быть киборгом. На основе его генома даже запустили какую-то дополнительную программу. Он не возражал. Зачем? Все равно достижения ученых будут доступны человечеству. Впереди замаячили первые силуэты комплекса противника. Напарник замер, а на экране визора отразилась команда «ждать». По размытым движениям полупрозрачного силуэта он понял, что напарник высыпал себе под ноги горсть мелких роботов-пауков, задачей которых было подключиться к сенсорам базы и внести неверные данные. 30 минут спустя на визоре отобразилось сообщение «пошли», и он пошел. Пробраться в комплекс труда не составило. Батары расслабились из-за того, что решили, что никому не известно об их местоположении. Наивные четырехглазые. Проникнуть внутрь станции через ответвление вентиляции. Первые жертвы из числа охранников были надежно спрятаны там же, откуда они и пришли. Напарник приказал разделиться. Теперь его задачей была серверная комната. Два охранника у входа. Зевают от недосыпа. Обленились. Сдавленные крики никто не слышит из-за того, что обоим сжимает горло биотическим полем. Хруст раздавленных позвонков. Быстро обшарив карманы противников, он находит ключ-карту от двери. Можно было и не искать. Такие замки он взламывает с закрытыми глазами с помощью отвертки. Проникновение в комнату. Взлом сервера. Скачивание всех имеющихся данных. Подключение к камерам наблюдения. Вот напарник проскальзывает мимо группы батаров, что сейчас сидят в комнате отдыха и что-то громко обсуждают. Пару секунд спустя он видит, как тот проскальзывает мимо пункта охраны и замирает около дверного сенсора входа в закрытую часть комплекса. Взлом систем. Отчет с помощью лампочки системы охраны и азбуки Морзе. Кивает. Заметил. Быстро проскользнул в закрытые лаборатории. Ждать. Звук открывающей за спиной двери. Резкий поворот с одновременным выхватыванием пистолета из набедренной кобуры. Тихий щелчок сработавшего рельсотрона и противник падает на пол, затащив тело в комнату и, уложив его рядом с охранниками, он замечает, что это молодая девушка. Безразлично мазнув по застывшему в удивлении лицу, он возвращается к своему пункту наблюдения. Странно, он только что убил женщину и ничего не почувствовал. В лагере были хорошие инструкторы. Напарник возвращается. Вновь кратковременное отключение сенсоров. Пора возвращаться. Однако есть еще кое-что. Скинув с плеч рюкзак, он извлекает массивный модуль ВИ. Быстрый взлом аппаратной части защиты сервера и подключение аппарата. Тихой трелью чудо-машина извещает о начале работы. Пора возвращаться. Больше им здесь делать нечего. Сидя внутри кадика, он с интересом рассматривает свой шлем. Без опознавательных знаков. Абсолютно черный цвет. Сейчас дезактивированной мимикрирующей пленки. Два пустых провала визора. Чем-то шлем его брони напоминает череп. Чем? Непонятно. Напротив сидит молчаливый напарник. Тот тоже кое-что рассматривает. Но это не шлем. Перед азиатом стоит прозрачный контейнер со странным цилиндрическим прибором. Никогда он таких приборов не видел. Протеанский? Что это? Буднично интересуется он. Без малейшего понятия, пожимает плечами напарник. Но это может пригодиться исследовательскому корпусу. Хотел бы я взглянуть на выкладки наших ученых. Задумчиво протянул он, возвращаясь к созерцанию забрала своего шлема. «Будешь в комплексе? Попроси», — вновь пожимает плечами напарник. «Когда они обнаружили твою особенность, они всегда теперь тебе рады. Дай им шанс, они меня на запчасти разберут», — хмыкнул он. «Сколько осталось?» — внезапно спрашивает напарник. «22 секунды», — без запинки отвечает он, повернув голову к голоокну справа. Видно, как удаляется неприветливая планета. Над комплексом все еще ночь, но это ненадолго. 5, 4, 3, 2, 1. С орбиты видно, как на планете вспыхнуло небольшое солнце. Пара мгновения и вновь бразды правления берет тьма. Лишь облака, озаряемые светилом системы, все еще шевелятся от прошедшей ударной волны. Миссия выполнена. Пора возвращаться. Ненавижу холод, пробормотал он, откидываясь на спинку сиденья. Примечание к части. Тогда я вернулся. 20. Мозаика. Канал сверхсветового перехода. Борт легкого крейсера и иерархии Куашот. Спарринг-арена. Как не хотелось подниматься с пола. Мышцы все еще после недавней миссии, но его никто не спрашивал. Вокруг арены собралась толпа из свободного экипажа. Собрались посмотреть, как его, молодого лейтенанта, буквально втаптывают в грязь. Несколько пропущенных ударов чуть ли не стоили ему нескольких зубов. Но он успел в последний момент сместить голову. Теперь голова болела. «Встать!» — приказал его командир, и он подчинился, даже несмотря на ломоту в суставах и боль в голове и мышцах. Напротив него, расслабленно опустив руки, стоял Эрасер Тал, его командир и неофициальная наставница. Как и он, она была одета в легкий спортивный комбинезон, однако, в отличие от его порванного в нескольких местах костюма, на ней не было и царапинки. И так каждый долбанный раз. Эртал смотрит на него с нескрываемой ненавистью. Оно и понятно. Он наслушался приказа, и вместо отступления остался прикрывать группу ученых. Долбанные пираты. Зачем они приперлись в подконтрольную его кораблю систему? Непонятно. Да и подумать об этом ему не дали. Как только он ступил на борт корабля, сразу пришел приказ направиться на тренировочную палубу. Однако, даже в состоянии бешенства, Нина оставалась красивой. Тонкие, почти аристократичные, черты лица удачно подчеркивала татуировка из аккуратных лиловых линий. Говорят, ее приемная мать имеет схожий пигментный рисунок на лице. Неудивительно, что в молодости Ирас предпочла сделать себе такой же рисунок. «О чем ты думал?» Рыкнув, поинтересовалась женщина. «Герой доморощенный. Безопасность гражданских», без запинки ответил он и сразу поднял руки, готовясь отражать новую сцепку ударов. Командир оправдал его ожидания. Несколько быстрых обманных маневров около головы, но он знает, что она, скорее всего, нанесет главный удар в корпус. Опустив руку на уровень пояса, он скривился от мощного заблокированного удара, однако контратаковать не успел, Следующая комбинация по ногам и корпусу вывела его из равновесия и раз без всяких финтов размахнулась и со всей силы ударила его в центр лба. Любой другой на ее месте сломал бы себе пальцы, но поговаривали, что ученые фирмы ее матери превратили ее в киборга. Но это неправда. Друзья из медкорпуса в один голос говорят, что она вполне обычная турианка. Но эта турианка была мастером рукопашного боя, которого боялись все инструкторы в лагерях военной подготовки. Следующую вспышку звезд перед глазами он вновь встретил на полу. «Встать!» Вновь летит команда, и он вновь подчиняется. «Когда ты начнешь включать свои мозги, Вакариан!» — кричит Нины. «Геройствовать необходимо только тогда, когда нет другого выбора. Всем был отдан приказ отступить. Не поверю, что ты не услышал из-за сбоя связи. Очередная комбинация просто роняет его на пол. Надо же, жалеет что ли? Нет, конечно же. Она просто хочет быть уверенной, что он ее слышит, а не пытается собрать осколки сознания в одно целое. Что было бы, если бы бомбардировка позиций противника задела бы тебя? Ты, долбанный придурок, даже не озаботился отключить маскировку. Встать, вновь приказ с дополнением в виде легкого пинка под ребра. Что бы я сказала твоей семье, крикнула Нина, пару раз ударив его в живот, чем выбила из него и так небольшое количество воздуха. Что бы я сказала командованию, два удара по ногам, но упасть ему не дали, схватив за ворот грудной пластины. Что ты, идиот, опять удар в голову и холодный пол. Когда же она успокоится? Лениво ворочалась в голове мысль. Давно ее так не накрывало от гнева. Знаешь, кто такие герои? Внезапно севшим голосом спросила Эрос, смотря на него сверху вниз. Это потенциальные трупы, которые могут сдохнуть в любой момент из своего раздутого эго. Герои нужны для обложки агит-плакатов и поднятия морального духа гражданских. А мы солдаты, которые должны прикрывать задницу этим психам, сказала женщина, спасшая целую колонию, с ухмылкой огрызнулся Груз. «Да», — кивнула командир, — «я ее спасла», — она указала кавычки голосом. «Но на самом деле, колонию спас мой отряд. Я просто выжила, в отличие от своих друзей. Когда и ты станешь таким героем, вновь кавычки только уже пальцами, ты удивишься, почему я не прикончила тебя сегодня. Приведи себя в порядок, герой», — фыркнула Эртал, уходя с арены, — «и сходи к медикам. Я, кажется, тебе пару ребер сломала». «Пару?» — подумал турианец. «Кажется, ты сломала их все». 2 недели спустя. Цитадель. С той утра постыковочного шлюза Горус никак не мог успокоиться. Последние дни Нина почти не разговаривала со своими подчиненными. Только короткие распоряжения, и она вновь пропадала в каюте связи, как только они оказывались у информационного буя. После каждого такого пропадания их командир ходила мрачной и задумчивой. Несколько раз они пересекались вне дежурств и просто общались. В такие моменты забываешь, что перед тобой один из лучших бойцов Черной Стражи и вообще всей иерархии. Многие молодые курсанты еще с его учебы в военном лагере мечтали стать такой же, как и Нина Эртал, но теперь он знал, что несмотря на всю ее крутизну, его командир оставалась такой же простой смертной, как и все. Обычная женщина, мечтающая о покое и размеренной жизни. Что ее удерживало в армии, непонятно. С окончанием службы, герой, услышал он ехидный голос Нины у себя за спиной. Куда дальше? В СБЦ, как и хотел. Да, кивнул он, оборачиваясь, и чуть не поперхнулся воздухом, увидев своего командира в парадной форме и с сумкой на плече. Над левым глазом у нее был закреплен неизменный визор уникальной модели. Многие технари хотели до него руки дотянуть. Видимо, удивление отразилось у него на лице. «Удивлен?» — хмыкнула она, поправляя сумку. «Э-э-э!» — только и смог он выдавить из себя. «Информативно!» — фыркнула она. «Надоело?» — пожав плечами, ответила она на незаданный вопрос. «Вернусь на Иллиум и буду работать в ТС. Хочу увидеть родных и близких». «Вот так просто!» — выдавил он. «Столько лет службы и надоело?» «Вот так просто!» — хмыкнула она. Постояв пару секунд, глядя ему в глаза, турианка сняла с головы свой визор и протянула прибор ему. «Держи», — сказала она, — «он тебе пригодится». «Я не могу», — замотав головой, произнес он. Хоть он и был одним из тех, кто желал заполучить это устройство, но просто так взять такой подарок не мог. «Считай это моим прощальным подарком», — грустно произнесла Эрос. «В следующую нашу встречу мы, скорее всего, даже поговорить не успеем. Опять ваше предчувствие?» Тихо спросил он, все же принимая из ее рук прибор. «Ага», — кивает она. «Ладно», — наигранно-бодро произнесла она. «Пошла я на корабль. Как раз один из ФТС-челноков прибыл. Думаю, добросит дочурку своей начальницы. Ухмыльнулась она и пошла в сторону стоянки такси. Командир, позвал он ее, когда женщина уже кинула сумку внутрь машины. Удачи, она тебе нужней, произнесла Эртал, садясь внутрь такси. Так что удачи тебе, Вакариан. И помни то, что я тебе говорила. Недолго осталось, всего пару лет. Местное скопление, земля, Лос-Анджелес, Ласка Хартман. Я все никак не могу понять, что именно нужно современному обществу, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Неужели разумные не понимают, что если вдруг, не исключаю такой возможности, ретрансляторы перестанут работать, то, что же мы станем делать? Куда делись перспективные разработки двигателей для перемещения на сверхсвете? Куда делось стремление познавать что-то новое и пробовать? Эх, печаль, беда. Даже бокал Сафреди тот поднять настроение не может. Скучаете? Поинтересовался молодой мужчина, сев на свободный стул моего столика в ресторане. Это уже пятый за вечер. Неудивительно, если честно. Кто может пройти мимо смазливой темноволосой девушки с голубыми глазами? Вот я так думаю. Мало кто может. И даже факт того, что на столе передо мной стоит факториале Пупилли за 1500 кредитов, не говорит им о том, что в спонсорах или компании я не нуждаюсь. Окинув молодого человека холодным взглядом, действительно молодой мальчик-мажор, решивший, что может подцепить богатенькую девочку своим шармом и красивым и, несомненно, дорогим костюмом из турианского шелка, я усмехнулась краешком губ. Даже если и скучаю, несмотря на веселье, мой голос холоден как лед. Вряд ли сможешь меня развеселить. Я жду кое-кого, и он явно тебе не по зубам. Мальчик, заканчиваю я, делая маленький глоток вина. Восхитительный вкус. Что же, кажется, он немного даже растерялся от моего холодного тона. Не буду вам мешать, буду крайне благодарна, киваю я, возвращая свой взор в сторону берега реки. Понурив голову, молодой человек встал и, пройдя заковыристыми зигзагами между столиков, вернулся в свою компанию таких же мажорчиков. Фу, и это нечто решило меня закадрить? Ну-ну, удачи да побольше. Эх, ну где же он? Привет, крепкие руки обнимают меня сзади, и мужчина целует меня в щеку, вызывая у меня мурашки от прикосновения его бородки к шее. Здравствуй, Олег, улыбнувшись, здороваюсь и я. Секунду спустя мужчина садится напротив, и к нам сразу же подходит официант. Олег даже не посмотрел в меню, по памяти перечислив все то, что хотел бы видеть на нашем столе. Меню он запомнил еще с прошлой нашей встречи, полгода назад. Опять красуешься? С улыбкой интересуюсь я. Ты ведь тоже так можешь? Вернул он мне улыбку, но взгляд оставался серьезным. Он всегда такой, даже забавно видеть его расслабленным. Иногда, могу, киваю я, продолжая улыбаться. Но зачем людей смущать? Не у всех такая феноменальная память, как у нас с тобой. Жаль, что это не так, чуть нахмурился он, и его взгляд вновь устремился в прошлое. Однако, есть к чему стремиться, моя ладонь накрыла его, и я почувствовала, как он расслабляется от моего прикосновения. В любом случае, я ведь смогла развить свою память. Люди просто ленивы по своей натуре, вновь улыбаюсь, смотря ему в глаза. Посмотри, чего добились саларианцы. С их короткой жизнью они стараются не упустить ничего важного. Как ты можешь работать с этими? Начал было он, но мой палец, накрывший его губы, заставил замолчать. Ща-ща-ща, тихо протягиваю я. Вначале ужин, о делах, потом, спустя секунду нам принесли наш заказ. В молчании наслаждаемся едой, а я украдкой наблюдаю за ним. Движения нервные, и пусть он старается не показывать мне этого, но что-то его беспокоит. Очень-очень сильно. На службе у него проблемы, и это факт. Начальству плевать на то, что он опытный военный и просто невероятный стратег. Его ксенофобия портит все, чего он так старательно добивался все эти годы. Надо что-то с этим делать. Не хотелось к этому прибегать, но, видимо, придется. Когда тарелки опустили, а официант, с моего молчаливого согласия, сменил пустую бутылку вина на новую, я с интересом посмотрела на Олега. Что случилось? Тихо спрашиваю я, чуть склонив голову. Знаю, что он любит смотреть на то, как мои волнистые волосы струятся по оголенному плечу, и это его успокаивает тоже. Проблемы на работе? Нет, хмурит он брови. Дома? Что с Дашей? Мои глаза чуть сузились. Он знает, что я могу прекрасно контролировать свою мимику и жесты, и знает, что я никогда не вру, когда проявляю какие-либо чувства и эмоции. Осложнение? Вздыхает он угрюмо. Ты ведь знаешь, что у нее за болезнь? Констатирует он. Ей с каждым днем все сложнее дышать. Если меня попрут из армии, ни о каких дотациях не может быть и речи. Импланты не приживутся. Так что операция не выход из ситуации. Ей нужен чистый воздух и постоянный присмотр. Света та еще кукушка. Мужчина скривился, вспомнив свою бывшую жену. Нельзя ничего попросить или тем более поручить. Ты слишком много на себя взял, Олег. Я вновь беру его за руку. Командовать солдатами — это не одно и то же, что и командовать семьей. Но я могу тебя понять. Я чуть скривилась. С такой женой я бы тоже нервничала. Легко тебе говорить. Чуть кривовато усмехнулся он. Порывался разорвать тактильный контакт, но все-таки передумал. У тебя не было мужа, которого нельзя ни о чем попросить. Все может случиться в свое время. Коварная улыбка, и он понимает, о чем я сейчас говорю. Но не будем сейчас вести философские беседы на тему мужчин и женщин. Я чуть отстраняюсь, оставляя касаться только наши пальцы. Эта тема стара как мир, и мы никогда не сможем понять друг друга. Нам доступно лишь взаимоуважение и компромисс. Олег задумчиво кивнул и посмотрел в сторону реки. Что-то промелькнуло в его взгляде, и он вновь нахмурился. Опять приходили с предложением, с интересом приподнимаю бровь. Стараюсь так часто не делать из-за возможных морщин на лбу. Да, мрачно изрек мужчина, несмотря на меня. Обещали излечить мою дочь. Скорее, взять в заложники, фыркаю я, откидываясь на спинку стула и полностью разрывая тактильный контакт. Я общалась с людьми, да и не только с людьми. Они звери, и методы у них звериные. Ты сейчас говоришь о радикально настроенной террористической организации, смотрю на него холодно, но он старается не смотреть мне в глаза в такие моменты. Цербер не выход, Петровский. И что ты предлагаешь? Он все же нашел в себе силы взглянуть мне в глаза. Судя по взгляду, он действительно отчаялся. Настоящая, истинная любовь отца всегда заставляет мужчин сбиваться с пути. W, Y, или в ТС. Кратко выдаю я ему список вариантов. Выбирай. Издеваешься? О, вот и гнев появился. Если бы я издевалась, то отправила бы тебя к гитам за Вуаль, хмыкаю с легкой улыбкой. Если так не хочешь работать с ксеносами, по крайней мере, напрямую им подчиняться, то тебе дорога в W-Y, Корп. Альянс тебе не поможет, но ты можешь помочь Альянсу, вступив в ряды W-Y, точнее, в их военное подразделение. Я уверена, что Земинский найдет способ излечить эту болезнь. Он очень трепетно относится к сотрудникам и их семьям. Хорошая зарплата, дотации, пенсия. Полный комплект того, что предлагает тот Альянс систем. Предлагаешь стать наемником? Чуть скривившись, уточнил он, но было видно, что этот вариант ему приятней. Во-первых, не станет преступником и человечеству сможет помочь. И во-вторых, о дочери позаботиться. Ты ведь не ради медали и признания служишь, Олег. Я вновь накрываю его руку своей и чуть сжимаю пальцы. Ты делаешь это ради людей, ради всего человечества. Так зачем становиться преступником и стать твоим подчиненным? Ехидно сощурив глаза, интересуется он. Но чувствую, что он уже расслабился и принялся обдумывать мое предложение. Боже упаси, смеюсь я, брать вояку в отдел продаж. Чуть отсмеявшись, я с явным усилием перехожу на официальный тон. Старый адмирал давно сетует на отсутствие хорошего заместителя, а он в свою очередь подчиняется только Вейленду. Так что над тобой будут только два начальника. Старый адмирал, удивленно уточняет мужчина. Бывший адмирал Альянса, киваю я. Твой тезка, Олег Акимов, он работает в W-Y. Надо же, я смогла его убедить, киваю со слегка ироничной улыбкой. Но я слышал, что он на пенсии, чуть успокоившись, говорит Олег. Пенсия не значит, что можно просиживать свои штаны, хмыкаю я. Думаешь, я тоже буду на пенсии сидним дома сидеть, с твоим-то характером, фыркает мужчина и отворачивается.